Когда Галактион вошел в комнату, его встретила невеста и подала первая сухую и костлявую руку. «Милости просим, Галактион Михеич», — заговорила она, подавляя невольное волнение. «Вы это очень хорошо сделали, что приехали к нам на свадьбу. Я даже не знала, что вы в городе. И я тоже случайно узнал про вашу свадьбу. Извините, я даже не знаю, как вас зовут. Натальей. А отца Осипом. Значит, вышла Наталья Осиповна». Невеста говорила теперь уже совсем смело, овладев собой. Она сделала Голяшкину знак глазами, чтобы он убирался. «Садитесь», — предложила она. «У нас все так скоро случилось, что даже не успели оповестить родных. Уж вы извините. Ведь и ваша свадьба тоже скороспелкой вышла. Это прежде тянули по полугоду. Да и Симон Михеич очень уж торопил». «Что ж, я ничего не говорю. Вам жить с Симоном. Вам и знать, как и что». «О нас не беспокойтесь», — с улыбкой ответила невеста. «Проживем не хуже других. Счастье не от людей, а от Бога. Может быть, вы против меня, так скажите вперед, время еще не ушло». «Я? Нет, я ничего не могу сказать. Конечно, оно как-то неловко, что Симон женится тайком, а, впрочем, все равно. Он стыдится, что берет жену старше себя», — объяснила невеста без заминки. Невеста понравилась Галактиону своим решительным характером. Именно такую жену и нужно бесхарактерному и податливому Симону. Это будет держать его в руках. Когда жених, а потом невеста уехали в Маленную, явился Ечкин, весь сиявший румянцем и бриллиантами. Увидев шагавшего по пустой гостиной Галактиона, он радостно крикнул. «Кого я вижу? Вот удружил, что сам догадался приехать. А я нарочно разыскивал тебя по всему городу». «Не ври ты, пожалуйста», — оборвал его Галактион. «Ты это все устроил потихоньку. Не беспокойся, понимаю, что тебе нужно. Обрабатываешь этого старого дурня? Тссс! Ради бога, тише. Просто не могу видеть мертвый капитал. А каждая девушка и молодой человек — именно мертвый капитал. Перестань морочить. Одно скажу, ловко. Да, очень ловко». Пока происходило длинное раскольничье венчание, старик Нагибин, заперся в своей собственной Маленной, и все время молился, откладывая земные поклоны. Он даже прослезился и все шептал: «Слава тебе, Господи!» Из свидетелей запоздал к обряду один Полуянов, но зато он вернулся из Маленной первым. Его встретил на крыльце Нагибин, расцеловал и все повторял: «Слава тебе, Господи!» «Что же, дело правильное, Осип Григорьевич. И в Писании сказано: нехорошо жить одному». Против общего ожидания скороспелый свадебный стол прошел очень оживленно. Невесту провожали совершенно неизвестные Галактиону раскольничьи девушки, вырядившиеся в старинные парчевые сарафаны, а одна даже была в кокошнике. Старец Анфим за столом попал между Полуяновым и Ечкиным и под столом несколько раз перекрестил жида. Молодая держала себя очень свободно, просто, и смотрела на мужа уже с чувством собственности. Приехавшая к свадебному столу Анна Харитонна не могла надивиться. Давно ли вот эта самая Наташа была такая тихая да застенчивая, а тут откуда прыть взялась? Мужчины скоро подвыпили, и поднялось свадебное галдение. Выпил и сам старик Нагибин. Пошатываясь, он обходил всех гостей, всех целовал и всем повторял одно и то же: «Слава тебе, Господи, родимые мои! Слава тебе, Господи!» Ечкин сидел рядом с Галактионом, и несколько раз толкал его локтем. «Посмотри на Замараева и Голяшкина. Эти два плута далеко пойдут», — шептал он. «Не дальше тебя, Борис Яковлевич». Галактион все время молчал, находясь под впечатлением давешней сцены с Устенькой. Если б она увидала этот пир благочестивых разбойников, ведь все разбойники, как одна масть, и невеста-разбойница. Свадьба Симона, как и свадьба Галактиона, закончилась крупным скандалом, хотя и в другом роде. Еще за свадебным столом Замараев несколько раз подталкивал Симона и шептал: «Ты смотри, не дай маху. Сейчас же требуй денег с тестя». «Да неловко как-то, Флегон Васильевич. Как-нибудь потом. А ты не будь дураком». «Эх, голова малина! У добрых людей так делается. Как ехать к венцу? Пожалуйте, миленький тятенька, денежки из рук в руки, а то не поеду. Вот как по-настоящему-то! Сколько по уговору следует получить?» «Никакого уговора не было. Ведь одна дочь...» Замараев вскипел и обругал молодого. «Убил ты бобра, Симон, да. Но не дурак ли ты после этого, а? Да ведь тебя как бить надо, а?» Симон обиделся и обругал Замараева. «Да ведь я тебе добра желаю, пень ты березовый. Вот уже помянешь меня добрым словом». Молодые должны были ехать на мельницу в прорыв через 2 дня. Замараева мучило глупое поведение Симона, и он забегал к нему несколько раз за справками. Эти приставания начали тревожить Симона. Он потихоньку выпил для храбрости коньяку и решил объясниться со стариком на чистоту. «Тятенька, как значит, я с женой уезжаю завтра на мельницу? Так нам надо, значит, вообще насчет капиталов?» У Нагибина сейчас же сделалось испуганное лицо, и он по обыкновению прикинулся непонимающим и даже глухим. «Каких капиталов?» — переспросил он. «Ведь у вас, тятенька, одна дочь, и, значит, должны вы ее наградить». «За что это награждать-то, милый зять?» «Да уж так ведется». «А, ты вот про что! Но это ты даже совсем напрасно. Приданное за дочерью я дал в полной форме. А что касаемо капиталов, так у меня их и у самого-то нет». Симон опешил и не знал, что ему говорить. «Нет у меня ничего», — уверял старик. «Вот хоть сейчас образ со стены сниму. Зря про меня болтают. Я-то женился сам на босоножке. Только что на себе было. А ты вон капиталов требуешь». Этим все разговоры и кончились. Симон отправился к Замараеву и передал свой разговор с тестем. «Врет! Все врет!» — клялся Замараев всеми святыми. «А ты прямо на горло ему наступи! Эх, горе ты лыковое! Ты его старого черта припугни хорошенько!» «Да нет, у тебя ничего не выйдет! Тоже свадьба называется!» «Вот что! Ведь вы едете в Суслон, и старик туда же притащится. Ну и я поеду. У нас с Голяшкиным зуб разыгрался. Мы уж на мельнице выправим настоящую-то свадьбу. И старика прижмем. Скажи прямо. Так и так, богоданный тятенька, очень я задолжал Замараеву. И грозит, что меня во строк засадит. Вот погляди, как жена-то за тебя уцепится!» Симон чуть не плакал. Он надеялся через женитьбу вырваться с мельницы. А тут выходило так, что нужно было возвращаться туда же со старую молодой. Получился один срам. Оставалась последняя надежда на Замараева. принял участие в деле и Голяшкин, считавший себя до известной степени прикосновенным к делу лицом, как участник. Даже был вызван Полуянов для необходимого совещания. «Это ведь мы подвели парня», — говорил Голяшкин. «Надо его выручать». «Трудненько выручать-то», — соображал Полуянов. «Вот ежели бы была устроена рядная запись, или ежели бы я был исправником, тогда б я ему показал. Я б его выворотил на левую сторону». На этот конгресс попал даже Харитон Артемич, разыскивавший Полуянова по всему городу. Старик одолевал своего поверенного и успел ему надоесть. — А, свидетели! — сообразил Харитон Артемич. — Чужое наследство делите? — Ловко вас обзатылил Осип-то Григорьевич! Эх вы, горькие! — Вот видите, — огорчился Голяшкин, — теперь над нами все будут смеяться. — Летать любите, а садиться не умеете, — не унимался старик. — То-то! А знаете пословицу? Свату первая палка. Наступите на жида, его рук дело. — И то, братцы, — спохватился Замараев. — Что ж это мы дураков валяем? Полуянов скромно отмахивался, как лицо заинтересованное. Выходило настоящее похмелье в чужом перу. Да и так он не посоветовал бы посылать Ечкина для переговоров. Как раз он получит деньги, да себе в карманы положит, как было с стеариновой фабрикой. Хороший человек, а деньги показывать нельзя. — Давайте я схожу к старику, — предлагал Харитон Артемич. — Нет, тятенька, вам никак невозможно, — протестовал Замараев. — Известно, какой у вас неукротимый характер. Еще обругаете, а то и в рукопашную пойдете. Пока шли эти конференции, дело разрешилось само собой. Молодая узнала об этих недоразумениях слишком поздно и принялась стыдить мужа. — Ты это что придумал-то? Ведь я одна дочь у отца, и все мне достанется. Зачем грешить прежде времени? Папаша уж старичок, и того, гляди, помрет. Одним словом, пустяки. Она скрыла от мужа свой разговор с отцом. Дело было довольно крупное. — Вы, папаша, в самом деле дайте денег, — заявила она отцу. — Не мужу, а мне. Ведь я у вас одна дочь. — Не дам ни гроша. Помру, тогда все твое. Да и нет у меня денег. — Да ведь я-то знаю, сколько у вас их везде напрятано. Пожалуйста, не запирайтесь. — Ну, хорошо. Поезжайте теперь на мельницу с Богом, а потом я сам привезу. В банке у меня деньги. — А не обманете? — Наташка, прокляну. — Вы лучше деньги-то дайте, а проклясть всегда успеете. — Ей-богу, привезу, только поезжайте. Молодой и самой хотелось до смерти поскорее вырваться из заполья, и она согласилась. Провожая молодых, Нагибин прослезился и все повторял. — Слава тебе, Господи! Родимые мои, слава тебе, Господи! Когда экипаж скрылся из виду, старик хихикнул и даже закрыл рот горстью. Точно самые стены могли подслушать его родительскую радость. Вечером в каморке Нагибина старик занимал самую скверную комнату во всем доме. Сидел Ечкин. Миллионер, чтобы отблагодарить благодетеля, вытащил полбутылки Мадеры, оставшейся от свадьбы. — Ведь я не пью, Осип Григорьевич. — Ох, отлично делаешь, — стонал Нагибин. Ведь за Мадеру деньги плачены. И что только мне стоила эта самая Наташка. Теперь возьми, ведь одеть ее надо. Потом один-то я из старых щец похлебаю или редечкой закушу. А ей подавай котлетку, так? А тут еще свадьбу справляй. Одно разорение. А теперь пусть кормит и одевает муж. Так я говорю. Конечно, Осип Григорьевич. Слава тебе, Господи! Я уж тебя не знаю, чем и благодарить. По гроб жизни не забуду. И в поминанье даже запишу, хоть ты и не крещеный. Мне ничего не нужно, Осип Григорьевич. Вот-вот, еще первого такого-то человека вижу, да. А я теперь вольный казак. По рукам и по ногам вязала дочь. Но много ли мне одному нужно? Слава тебе, Господи! По городу ходила молва, что Ечкин обрабатывает выжившего из ума миллионера. И все с нетерпением ожидали, чем вся эта история разыграется. Уверяли, что Ечкин уже втянул Нагибина в свою концессию и черпает деньги, как из своего кармана. Другие клялись, что крепок Нагибин, и ничего из этого не выйдет. Все соглашались только в одном, что очень уж ловко Ечкин поддел старика, высватав дочери молодого жениха. Уж лучше этой штуки и не придумаешь. А приданое, конечно, Ечкин получит за свои труды. В этом тоже никто не сомневался. Из-за чего же он хлопотал да беспокоил себя? Избавившись от дочери, Нагибин повел жизнь совершенно отшельническую. Из дома он выходил только ранним утром, чтобы сходить за провизией. Его скупость росла, кажется, по часам. Дело дошло до того, что он перестал покупать провизию в лавках, а заходил в обжорный ряд, и там на несколько копеек выторговывал себе печенки, вареную баранью голову или самую дешевую соленую рыбу. Даже торговки из обжорного ряда удивлялись отчаянной скупости Нагибина и прозвали его Кощеем. К себе Нагибин не принимал и жил в обществе какой-то глухой старухи-кухарки. Соседи видели, как к нему приезжал несколько раз Ечкин, потом приходил Полуянов, и, наконец, видели раз, как рано утром от Нагибина выходил Леодор. Дальнейшие известия о Нагибине прекратились окончательно. Он перестал показываться даже на улице. Прошло после свадьбы не больше месяца, как по городу разнеслась страшная весть. Нагибин скоропостижно умер. Было это вскоре после обеда. Он поел какой-то ухи из соленой рыбы и умер. Когда кухарка вошла в комнату, он лежал на полу, уже похолодевший. Догадкам и предположениям не было конца. Всего удивительнее было то, что после миллионера не нашли никаких денег. Имущество было в полной сохранности, замки все целы, а кухарка показывала только одно, что хозяин ел за час до смерти уху. Судебное следствие ничего не могло выяснить, осмотр трупа ничего не дал, насильственных знаков на теле не оказалось. Сгоряча врачи решили, что старик отравился рыбьим ядом. Но это было опровергнуто доктором Кочетовым, который в «Запольском курьере» напечатал целую статью о том, что рыбный яд заключает в себе только голопокровные рыбы, а Нагибин ел уху из соленой головы муксуна, то есть рыбы чешуйчатой. Пришлось сделать вскрытие тела, и анализ внутренности показал присутствие стрихнина. Этого было достаточно, чтобы сейчас же были арестованы по подозрению Ечкин и Полуянов, а потом Леодор. Город ужасно волновался. Ходили упорные слухи, что отравил старика никто другой, как Ечкин. Весь вопрос заключался только в том, через кого он отравил. Видели Полуянова и видели Леодора. Во всяком случае, все трое были одинаково подозрительны, особенно Ечкин. Ведь он нарочно устроил эту свадьбу, чтобы удалить из дому дочь. Потом, что значили его таинственные визиты к Нагибину? Наконец, какую роль играл ссыльный Полуянов? Дело запутывалось. Общественное мнение было против Ечкина, отнесшегося к своему аресту совершенно спокойно, как человек, уже подготовившийся к всяким случайностям. Еще больше смуты внесла приехавшая молодая. Она рвала и метала, обвиняя настойчиво во всем Ечкина. «Как вы можете говорить так уверенно?» — удивлялся следователь. «Во всяком случае, дело совершенно темное». «Некому больше», — женской логикой отвечала свидетельница. «Он и меня просватал, чтобы лучше было отравить папашу. Это вам всякий скажет». Следователь избивал многое. Во-первых, Ечкин держал себя слишком уж спокойно и слишком с достоинством, как настоящий крупный преступник. Ясно было, что все было устроено через Леодора, который путался в показаниях и завирался на глазах. Но опять странно, что такой умный и дальновидный человек, как Ечкин, доверит исполнение беспутному и спившемуся Леодору. «Я действительно заходил к Нагибину», — показывал Леодор. «Не было опохмелиться. Ну, а он меня прогнал». Это было слишком наивно. Загадку представлял собой Полуянов, как слишком опытный человек, в свое время сам производивший тысячи дознаний и прошедший большую школу. Но он был тоже спокоен, как Ечкин, и следователь приходил в отчаяние. Получалась какая-то сплошная нелепость. В качестве свидетелей были вызваны даже Замараев и Голяшкин, которые испугались больше подсудимых и несли невозможную, а колесную, так что следователь махнул на них рукой. «Это мой зятек Замараев стравил Нагибина!» — кричал Харитон Артемич прямо на улице. «Прямо во строк его подлеца! Да и других зятьев тоже! Весь альбом во строк!» Мышников бывал в Бубновском доме почти каждый день. Что его тяготило, возмущало и заставляло молча негодовать. Мышников, всесильный и заставлявший всех чувствовать свою тяжелую руку, ничего здесь не мог поделать. Так хотела Прасковья Ивановна. Стоило ей прислать безграмотно нацарапанную записку, и он беспрекословно исполнял каждую букву, кажется, даже неистовые грамматические ошибки. Прасковья Ивановна писала: «Соводни, намедни, делаш, куфня, лиминация» и так далее. Мышников дошел до того, что был в восторге от такого правописания. Ведь это писала Прасковья Ивановна, а все, что она делала, конечно, хорошо. Одним словом, получалась картина полного рабства. Прасковья Ивановна через Мышникова имела большое влияние в самом банке и открывала и закрывала кредит по своему усмотрению. Мышникова поражала, что она могла предвидеть события. Последним случаем в этом отношении было обращение Галактиона за помощью к своему врагу, каким был Мышников. У нее было что-то вроде спорта ставить людей в неловкие положения. Причем Мышникова доставалось больше всех. Так было и тут. «Галактион придет к тебе. Вот посмотри», — уверяла она. «Нет, не придет. Не такой человек. А я тебе говорю, придет. Ты его ревнуешь ко мне?» «Я? Нисколько. Ведь Галактион умница, и ему можно доверить какой угодно капитал. Ты ему дашь денег?» «Не знаю. Как тебе сказать? Вот и вышло, что ревнуешь, да. Разве я не знаю, как ты его все время жмешь? Одним словом, он придет, и ты дашь ему денег». И Галактион пришел. Только когда все было кончено, Мышникову пришла проклятая мысль, что не подослала ли его сама же Прасковья Ивановна. От нее всего можно было ожидать. С одним только не мог Мышников помириться. Это с визитами в Бубновский дом. Каждый раз, когда он ехал туда, его разбирала самая тупая злость. Ведь все пальцами указывают, Вон Мышников покатил к своей сударушке. Затем его коробила мысль о соперничестве с пьяницей-доктором. Это было что-то уже окончательно невозможное. Мышников каждый раз испытывал такое чувство. Точно он что-то ворует, и притом дрянно ворует. Есть крупные воры и мелкие воришки. Он причислял себя к последней категории. Сколько раз Мышников предлагал Прасковье Ивановне разойтись с мужем и жить с ним по-настоящему. — Да ты никак с ума сошел? — удивлялась Прасковья Ивановна. — Теперь-то я мужняя жена, а тогда при шее хвост кобыли. Приказчики засмеют. Все равно и теперь все знают про наши отношения. Болтать болтают, а знать никто ничего не знает. Ведь не про нас одних судачат, а про всех. Сегодня вот ты приехал ко мне, а завтра я могу тебя и не принять. С мужней-то женой трудно разговаривать, не то что с своей полюбовницей. Так-то, Павел Степанович, хоть и плохой, а все-таки муж. Последнюю штукой Прасковьи Ивановны было то, что она задумала ехать гостить к Харитине, которая жила в городище и в Заполье не показывала глаз. — Что-то я стосковалась по ней, — коротко объяснила она Мышникову. — И ты поедешь. Ну, будто пристань посмотреть. Теперь свое дело наполовину. Вот тебе и заделье. А не зря поедешь. Злейший враг не придумал бы для Мышникова более неприятного положения. С одной стороны, он давно старался не встречаться с Харитиной, на которую сердился за свое неудачное ухаживание. Затем он подозревал Галактиона в некоторых успехах у Прасковьи Ивановны. Одним словом, как ни поверни, а выходило неудобно и так, и этак. И все-таки Мышников поехал, презирая собственное подчинение Прасковье Ивановне. Он придумал только одно — предупредить Штофа о своей поездке. Хитрый немец должен был служить в качестве какого-то изолирующего элемента.